Глава 12. Мир говорит. Ночью прошел дождь. Я посмотрел на блестящие на солнце лужи и вспомнил игру, которую придумал в детстве. Наступать в лужу и идти, оставляя мокрые следы на асфальте. Пока их было видно, мне хватало жизни для того, чтобы идти дальше. Когда следы становились едва различимыми, это означало истощение. Жизненных сил оставалось очень мало, и нужно было срочно дойти до следующей лужи, места респауна, или умрешь. Сейчас я смотрел на лужи и думал, что они как мои сны. Не глубокие, а идти от одной до другой очень далеко. «О, Андрюха!» — Макс взглянул на часы. «Сегодня раньше обычного, но все равно попался». «Привет!» — я зевнул и уставился на коллегу, лицо которого сияло от радости. «Попался кому?» «А мы тут договорились с Данилычем, кто пойдет сегодня с Алла... Тему с бухгалтерией знакомить». «И кто же это?» Я привалился к дверному косяку и посмотрел на взъерошенного новичка в наглажной рубашке, а потом на хитро прищурившегося Макса. «Тот, кто позже всех сегодня придет», — выдал он. Я покосился на пустующий стол Бориса, и Макс перехватил мой взгляд. «Болеет до сих пор. Видимо, весенний вирусняк все-таки подкосил. Вообще, первый раз, наверное, за все время. Не припомню, чтобы борода хоть когда-то болел». Кивнув, я плюхнулся за комп. «А что там у нас с бухгалтерией, напомни?» «Ну ты склероз», — удивился Макс. «Компы им новые завезли в количестве 5 штук. Установить необходимые проги, дрова, подключить принтеры, сканеры». «А, ну да», — покивал я, присматриваясь к банке с кофе, которая манила красным боком из чайного уголка. «Вообще-то они ждут уже», — не отставал Макс. «Ну ладно». Я вспомнил, что в прошлом квартале Данилыч разорился на кофемашину, и стоит она как раз в бухгалтерии. «Тёма, пойдём». Бухгалтерия располагалась этажом выше и была исключительно женской обителью. В коридоре витал запах духов, лака для волос и кофе. «Тёма, ты обжималку взял?» «Чего?» — уставился на меня салага. «Машинку обжимающую, оранжевую такую». «А зачем она? Новые компы к старым же кабелям подключать». Я наклонился к салаге и шепотом, будто доверяю ему секрет, сообщил. «Это бухгалтерия. Здесь все может быть. Запомни это, потому что тебе, как младшему, придется стать здесь частым гостем. В прошлый раз они делали перестановку и отрезали кабель, потому что не знали, как вынуть. А потом нам звонили и просили подключить интернет». Последнюю фразу я постарался произнести зловещим тоном. «Понял, с чем придется иметь дело?» «Ну надо же», — вытаращился на меня салага. «Сейчас схожу, возьму». Он хлопнул дверью, а я направился к Ларисе Васильевне, главному бухгалтеру, ведь кофемашина стояла в ее кабинете. После нечаянного форматирования жесткого диска мы с пышной бухгалтершей были в хороших отношениях. Уж на кофе точно можно было рассчитывать. Я постучал в приоткрытую дверь и медленно вошел. В кресле за заваленным документами столом сидела она. В том самом ярко-розовом платье и с высокой прической, уложенной светлыми локонами. «Войдите!» — притворно строгим голосом крикнула ведьма и поправила пальцем несуществующие очки. Я зажмурился и помотал головой. Наваждение не исчезло. Если я успел уснуть, то когда? Из радио в кабинете доносилась музыка. Какая-то попса, что любят слушать в бухгалтерии. Кондиционер был отключен, что само по себе нонсенс для тучной хозяйки кабинета, которой всегда душно. Это должен быть сон. Я посмотрел на руки. «Что, думал от меня отделаться, Андрюша?» — спросила ведьма, вставая. В длинных пальцах с ярко-розовыми ногтями она вертела крюк. «Сколько ночей ты можешь продержаться? Одну? Две? Или ни одной?» Я застыл у двери. Это по всем признакам был сон. Но что-то внутри меня не хотело с этим соглашаться. Нужно было скастовать фаербол, запустить его ведьме в лицо и бежать, хлопнув дверью. А лучше проснуться. Но я продолжал стоять, словно раздвоившись. Часть меня утверждала, что я сплю, вторая часть была уверена, что это Реал. Я нашел между ними компромисс и, схватив первое, что подвернулось под руку, а именно пачку бумаги, с диким криком кинул ее в ведьму. Та разразилась не менее диким визгом и превратилась в Верочку, зама главбуха. Верочка и вправду была блондинкой в розовом платье, но не такого едкого оттенка, как у ведьмы. Т***ть! По спине пробежал холодок. Что ж я наделал-то? Как эта ведьма ухитрилась мне в реале примерещиться? Верочка спряталась за спинку кресла и испуганно смотрела оттуда большими глазами. Когда я сделал шаг вперед, пытаясь улыбнуться и прокручивая в голове варианты, как свести все к шутке, она снова истошно завизжала. На крик сбежался, наверное, весь бухгалтерский состав. В приоткрытую дверь вошли Жанна и Вика, наши кадровички. Вика сжимала в руке тяжелую стеклянную вазу, прихваченную, видимо, для обороны. Судя по большим каплям воды на стенках, девушка только что выкинула из нее цветы. Я смотрел на эти капли, на Вику и Жанну, на тех, кто стоял за их спинами, не решаясь войти. Хотелось провалиться под землю или на худой конец спрятаться за кресло. Но это место было уже занято Верочкой. Так же стыдно мне было, наверное, только один раз в жизни, когда в школе на утреннике я наспор прочитал со сцены матерный стишок. Идея оказалась прикольной. До того, как вокруг повисла тишина, а отец, который был в зале, не поленился подняться на сцену и вывести меня оттуда за шкирку. Сейчас вместо отца был Данилыч. Он подхватил меня под руку и потащил в свой кабинет, выговаривая: «Говорил тебе, отпуск возьми! Вон, допрыгался до нервного срыва!» Я молчал. Перед этим Данилыч кричал в бухгалтерии что-то вроде: «У человека мать умерла, а вы его до нервного срыва довели!» Хорошо, что он не видел, как дело было. Я покосился на Данилыча. Грузный, он пыхтел и едва справлялся с одышкой, но тащил меня с такой скоростью, что я едва поспевал. Шеф захлопнул дверь, толкнул меня на стул и, шумно вздохнув несколько раз, запустил толстые пальцы в карман пиджака. Он извлек оттуда платок и промокнул бусинки пота, выступившие на лбу. «Значит так, пиши заявление. В связи с семейными обстоятельствами прошу предоставить отпуск сроком на 3 дня без сохранения заработной платы. До понедельника в себя придешь?» «Угу», — кивнул я, прикидывая, что к понедельнику, наверное, будет еще хуже, если я до него вообще доживу. «Хорошо», — шеф плюхнулся в кресло. «Я бы тебя, Андрей, в нормальный отпуск отправил, но работы сейчас не в проворот. Еще и Борис ваш заболел». «Добрый Данилыч наш, я бы себя давно уволил». Вещи я забирал из пустого кабинета, видимо, Тёма с Максом еще возились в бухгалтерии. Кто-то же должен настроить там компы. Я поежился, представляя, что пришлось бы с ними объясняться. Холодный ветер на улице только усилился, пришлось надеть наушники. Прислушался. Вдруг на фоне что-то заиграет. Я добрел до ближайшего сквера и принялся строчить в чат сообщения. Благо, ветер бодрил, как и сегодняшние приключения в бухгалтерии. Спать не хотелось совершенно. Появление ведьмы в реале меня сильно озадачило, если не сказать напугало. «Ну вот, я тебе говорил, что ночь не спать — плохая идея». Колян позвонил почти сразу, как только я кинул сообщение в чат. «Ну, ты бы мне сказал, что такое будет!» — возмутился я и спугнул проходивших мимо старушек. Они опасливо покосились на меня и поспешно завернули на соседнюю аллею. «Никто не знает точно, что может быть!» Колян в ответ тоже повысил голос, и я спешно отнял трубку от уха. Но он уже принялся объяснять спокойным тоном. «Это тебе не точные науки, а магия. Все зависит от твоего состояния, умений ведьмы, обстоятельств. Из-за недосыпа грань между реалом и пространством сновидений истончилась, и ведьма заявилась к тебе в реале». «То есть она в реал может выходить теперь?» — ужаснулся я. «Да нет, граница стерлась только в твоем восприятии», — фыркнул Колян. «Типа галлюцинации она у тебя. Но сегодня еще раз вряд ли прорвется. Судя по твоему описанию, у тебя нехилая эмоциональная встряска была». «Была», — согласился я и с досадой турнул стайку жирных голубей, собравшихся у лавочки. Голуби не особо испугались. Приземлились в паре метров и недовольно заворчали. «Так что, ведьма сегодня больше в Реал не пролезет?» «Я же тебе говорю!» — с ноткой раздражения в голосе ответил Колян. «100% гарантии никто не даст. Следи за Реалом. Кидай пачкой бумаги, если что». Я молча проглотил подкол и продолжил слушать. «Тебе до 10 вечера нужно продержаться. Сегодня на Арбате в хард-рок-кафе встречаемся. Давай, не грусти там! Редбул окрыляет!» Колян отключился. Наверное, спать пошел. Я пнул лавочку и некоторое время разглядывал асфальт под ногами. «До 10. Это звучало почти как приговор. Что может случиться до 10? Я снова увижу ведьму, только рядом не будет Данилча, и меня увезут в дурку? Или еще что-нибудь?» «Что угодно. Так ведь говорил Колян. Самым лучшим решением было бы поехать домой. Но там шансы уснуть повышаются до максимума. Еще непонятно, как спать в эту ночь, ведь Колян так ничего и не сделал. Признаться, я дал слабину, пытаясь избежать встречи с ведьмой таким вот образом. Теперь, видимо, меня ожидала расплата». Булькнул телефон. Я отключил уведомление из чата, чтобы каждый раз не дергаться, но Лея написала в личку. «Говорят, когда тебя затягивает в водоворот, нужно расслабиться, иначе не выплывешь. Смотри на знаки мира». Если бы раньше кто-то посоветовал мне решить проблему подобным образом, я послал бы умника с его философией куда подальше. Но сейчас я вспомнил граффити на гараже, песни, услышанные тогда в парке, и задумался. Определенно между мной, прошлым и нынешним, большая разница. Черта, которую я перешагнул. И даже если удастся выбраться из этого трэша, то мир для меня не будет прежним. Мой мир. Что ж, пусть говорит со мной. Я подхватил рюкзак и по шутливому совету Коляна отправился за Редбулом. Затарившись энергетиком, я повертел в руках телефон, но звонить отцу не стал. Если ведьма явится при нем, худшего сценария и не придумать. Позорище на работе цветочками покажется. И я решил занять время, прогулявшись пешком до центра. Уснуть на ходу сложнее, чем в душном метро или сидя в сквере на лавочке. Серые угловатые многоэтажки сменились видавшими советы, а то и революцию, старожилами. Дома были красиво отделаны, подкрашены, подлатаны и ухожены, но все равно чувствовался дух времени. Того времени. Может, именно он так притягивает иностранцев? Я признался себе, что в первый раз гулял вот так по Москве, как какой-нибудь приезжий, и чувствовал ее по-новому. Казалось, миллионный мегаполис повернулся ко мне другим боком. Вот видишь, какой я бываю. Это только для тех, кто может смотреть и слушать. Несколько часов я брел, погрузившись в атмосферу, сворачивая на узкие улочки, заходя в маленькие уютные дворики со старыми клонящимися к земле деревьями. Я пребывал в странной прострации, пока под ноги мне не брякнулся чемодан. Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Мразь! Скотина! Сволочь!» Эмоциональное оцепенение разлетелось на части, и в уши ринулся другой мир. К чемодану подбежал мужчина лет 40, одетый в темно-синий костюм, на первый взгляд недешевый, и коричневые кожаные туфли. Судя по осоловевшим глазам и насупленному лицу, мужчина был пьян. «Ведьма!» — крикнул он и увернулся от вылетевшего с балкона рюкзака. Благо, этаж был всего лишь второй. Рюкзак смачно брякнулся о землю, что-то в нем жалобно звякнуло. А я-то думал, что такие разборки только в кино бывают. На открытом балконе, уперев тонкие руки в перила, стояла платиновая блондинка. «Убирайся к своей благоверной, ублюдок!» «Ведьма крашеная!» — с чувством ответил ей мужчина и повернулся ко мне. «Вот ведьма же! О, товарищ по несчастью! Рядом с тобой такая же увивается! Гони ее в шею!» «Да рад бы, но не могу». Я огляделся по сторонам. Ведьмы видно не было, а мужик изрядно перебрал, если видит такое. И главное, правильно видит. Я присмотрелся к своему случайному собеседнику. Тот был не просто пьян, а, как сказал бы Борода, в дрова. Глаза, словно подернуты дымкой, смотрят сквозь меня, будто и вправду в другой слой реальности, например, в сновидение. А еще он еле стоял на ногах. Как вообще при таком раскладе он доберется куда-то с чемоданом? «Вам помочь? Может, такси вызвать?» — спросил я, стараясь четче выговаривать слова. Кажется, блондинка его отправила к благоверной. В первый раз вижу, чтобы любовника выгоняли. «Адрес есть, куда ехать?» «Помочь?» — мужчина состроил совсем уж невозможную гримасу. «Помочь?» — переспросил он, выкатывая на меня глаза с красными белками. «Да у меня все хорошо! Все отлично у меня! Ты себе помоги! Себе! Одной ногой уже там, утащит она тебя! Туда утащит!» По спине пробежали мурашки, и я отступил назад. Пьяный, наоборот, сделал пару нетвердых шагов ко мне. Он наклонил голову на бок и разглядывал меня, будто диковинку. «А ты странный! Ты не человек, нет! Глаза у тебя светятся!» Он вдруг сорвался на крик и заорал, захлебываясь. «Демон! Демон! Зачем ты здесь? Зачем пришел?» И потянулся ко мне руками со скрюченными пальцами, как будто хотел схватить. «Твою мать! Это, кажется, белая горячка называется!» Я побежал. Конечно, на вид ноги у него должны были заплетаться, но, говорят, в таком состоянии люди очень опасны. В голове уже мелькали картинки из новостей и всяких инет-историй о том, как пьяный зарезал дочь или жену или соседа, поджег свой дом и прочие стрёмные вещи. С перепугу мой невыспавшийся мозг сварил информационную кашу из всего, что по этому поводу знал. Через несколько кварталов я чуть не налетел на встречного прохожего и остановился. Оглянулся. За мной никто не гнался. Когда сердце вошло в привычный ритм, и я немного успокоился, в сознании всплыли слова мужчины про ведьму. «Да, она утягивает меня туда, а я ничего не могу сделать». «Это, блин, знак от мира!» — я пнул тротуарный столбик. «Это мне слушать надо!» Проходившая мимо пожилая женщина испуганно оглянулась и ускорила шаг. Остальные не обратили внимания. Кто-то шел в наушниках, кто-то пялился в телефон. Так сдохнешь, никто и не заметит. А кому, собственно, кроме отца, ну и Катьки, есть до меня дело? Эзотериком, что ли? Пожалуй, они будут рассказывать мою историю другим на своих посиделках. Сказки о силе. Кажется, так это называется. Ну, может, Данилыч еще вспомнит. Возьмут на мое место салагу вроде Тёмы, и шеф вздохнет. Этого теперь всему учить. Борис с Максом будут по пятницам таскать его в бар вместо меня. Мы ж с ними так, френды по работе. Ну, вспомнят Андрюху за кружкой пива, да и ладно. Я попытался представить их посиделки в баре и не смог. Перед глазами возникло грустное лицо Бороды и стало совестно. Мы ж к нему в прошлом году на день рождения ходили, со всеми этими его байкерами познакомились. Это ведь уже больше, чем по пятницам в баре тусить. И Борис сразу подметил, что со мной не так. Выслушал, маску дал. Вернуть, кстати, надо девайс. Все равно не особенно помогает. Я вздохнул и посмотрел на руки. Хотелось бы, чтобы все, что со мной происходит последнюю неделю, оказалось сном. Но это не так. Наверное. Музыки нет. Я огляделся. По булыжному тротуару торопились прохожие. Справа и слева выстроились в ряд невысокие домики с ресторанами на первых этажах. Среди пестрых вывесок я заметил желтую «М» Макдональдса. В животе одобрительно заурчало. После большой картошки фри и банки Редбула где-то внутри меня подняла голову надежда. На часах было 3. Еще 7, и можно встретиться с Коляном, узнать, что он задумал. Я вышел к центру и пересек Манежку, намереваясь погулять в зарядье. Чтобы не идти через Красную площадь, свернул в ветошный переулок. Площадь я с детства терпеть не мог. Может, потому что Ледуня любила одеваться в гуме, а потом тащила утомленных нас с отцом гулять к Васильевскому собору, чтобы обязательно послушать вечерний бой курантов. Не то чтобы мне было жалко для Ледуни отцовских денег или шопинг утомлял. Нет. Просто раньше это было наше с отцом время. Когда мать была жива, он всегда проводил выходные со мной. С появлением Ледуни отец стал вечно занят в бизнесе. Самое большое, на что я мог рассчитывать, это совместный шопинг втроем или ужин в ресторане. «Мы же семья, должны быть вместе», — — говорил отец. «Ага. А чуть только мне исполнилось 18, выпер в убитую однушку на окраине Москвы. Все из-за ведьмы. Все из-за нее. Наверное, она его чем-то околдовала, стерва». Меня захватили воспоминания, и поскольку ненависть лучше, чем отчаяние, стало легче. Я шел, разглядывая каменную брусчатку под ногами, и мысленно просил мир помочь мне уничтожить ведьму. Она должна поплатиться за смерть матери, за все, что сделала с нашей семьей. Во что бы то ни стало, нужно победить ее. «Осторожнее, юный воин!» — остановил меня громовой голос. Я вздрогнул и поднял взгляд. Неужели снова морок? На меня смотрел самурай. В черных доспехах, с громоздким шлемом на голове, украшенным какими-то невообразимыми рогами. На поясе висела катана в лакированных ножнах. Я посмотрел на руки и заозирался в поисках ведьмы. Ледуни пока видно не было. «Заходите на нашу выставку!» Прогремел самурай и протянул мне флаер. На черной глянцевой бумаге было написано «Art of War» — «Искусство войны». Я повернул голову и увидел аналогичную вывеску. Не привиделось, значит. Самурай просто зазывала в костюме. Я облегченно вздохнул, еще раз посмотрел на вывеску и на распахнутую дверь под ней. А почему бы и нет? Вход оказался платным, но только увидев начало экспозиции, я понял, что оно того стоило. Зал был оформлен в черно-красных тонах. Подсвеченные клинки, установленные в специальных держателях под стеклом, хищно блестели сталью. Эффект несколько портило то, что почти все они были разобраны. Я подошел к информационному стенду. Ага, понятно, это фишка такая. Именно на скрытом рукояткой хвостовике лезвия мастер ставил клеймо, так что, раздевая клинок, японцы демонстрировали его подлинность. Вот почему ножны и рукоятка, которые оказались изрядно потрепанными, лежали внизу. Гарда, вернее цуба, как ее называли японцы, тоже выставлялась отдельно и была произведением искусства. Некоторые оружейники ухитрялись уместить на небольшом пятачке резное кружево с миниатюрными фигурками самураев, тигров или журавлей. Японцы — мастера кропотливой работы. Я немного попялился на цубы и перешел к витрине с мечами. Под каждым было написано название и какие-то мохнатые даты выпуска. Длиннющий меч, почти как у Сефирота из Final Fantasy, назывался О-Катана. О — значит большая, сообщал инфостенд. Да уж, здоровенная. Нашлись и катаны обычных размеров, и короткие. Мечи-спутники Вакидзаси. Рядом висели картины с самураями, которые этими мечами рубили друг друга. Японцы не пожалели красной краски на кровь. А в центре зала, за невысокой оградой, они воссоздали сцену сражения. Два манекена самурая в доспехах и с алебардами нападали на всадника. Тот восседал на коне в полном обмундировании и целился в противника из большого лука. Я усомнился в реальности такой ситуации на поле боя, но зрелище было потрясающим. И конь, и воины выглядели как живые. Подсветка превращала эту композицию в настоящее произведение искусства. Я едва удержался, чтобы не потрогать лоснящийся бок коня. Наверное, таких желающих было хоть отбавляй. Стоящий рядом охранник-японец строго посмотрел на меня. Я понял намек и отошел от ограды, так и не разобрав, был тот конь чучелом или полностью синтетическим. Все-таки большие затейники эти японцы. В следующем зале царил полумрак. Там на большом экране шел 3D-фильм про тонкости изготовления катаны. Я посмотрел немного на раскалившуюся до красна сталь, готовую стать мечом под ударами молота, но задерживаться не стал. В темноте тут же начало клонить в сон. Через экспозицию с древними свитками, луками, мечами, копьями и цветастыми кимоно, которые собрали около себя женскую аудиторию, я вышел в большой зал, обнаружив там столики и небольшую стойку кафе. Вторую половину зала занимал своеобразный лекторий. Слушатели сидели на полу, на подушках. Перед ними на стуле расположился человек в черном кимоно и широких штанах, которые я сначала принял за юбку. Мужчина был плотным и лысым. Он держал ладони на рукоятях парных мечей, закрепленных на поясе, и чуть улыбался, рассказывая что-то аудитории. Я хотел было пройти мимо, но Случайно услышанная фраза заставила остановиться. «Конечно, кабудо — это еще и эзотерическое учение. Школа привязана к храму, к синтоистским божествам. Они защищают традицию. Так что вы, занимаясь фехтованием, не просто прокачиваете свое тело. Вы растете в духовном плане. Но все, конечно, зависит от цели, с которой вы пришли. Если просто красивым мечом помахать...» Я замер на ходу и уставился на этого человека. «Учение. Эзотерическое. Боевое. Еще вопросы?» Мужчина в черном кимоно улыбнулся, напоминая лиса. «А эта школа фехтования, можно назвать ее эгрегором?» Не удержался я. Все обернулись, и стало жутко неудобно. До недавнего дня я сам высмеивал все, что касалось эзотерики и всякой магии. Но никто не засмеялся. «Интересный вопрос». Мужчина перестал улыбаться, задумчиво посмотрел на меня и погладил рукоятки мечей. «Катана. А второй, кажется, назывался Вакидзаси. Меч-спутник». «Понятие эгрегор в представлении большинства людей имеет негативный окрас. Так что, скажем так, да, это энергетическая структура, имеющая хранителей божеств на тонком плане, и она помогает развиваться своим последователям». «И защищает?» — вырвалось у меня. Мужчина хмыкнул и снова по лисьи улыбнулся. «Это воинское искусство. Задача школы — обучить последователя. И он будет защищать школу. И если понадобится, себя». Тут уже некоторые из аудитории позволили себе короткие смешки. Я кивнул и, почувствовав неловкость, поспешил уйти в соседний зал. «Кицуне. Так будет лиса по-японски», — вспомнил я историю на фреске из соседнего зала. «Японское божество. Хитрый лис, по сути, сказал мне, что кабудо — это эгрегор. Но защитит ли школа меня?» Спрашивать в чате не хотелось. Моя сегодняшняя история породила больше сообщений, чем я смог прочитать, сидя в Макдональдсе. Было бы среди них что-то дельное. В раздумьях я принялся разглядывать зал. Он оказался последним в экспозиции. Здесь продавали сувениры на память, кимоно, статуэтки и даже мечи. Рассматривая все это богатство, я постепенно дошел и до книг, заметив известную «Книгу пяти колец». Это было с дополнением. «Письма мастера дзен мастеру фехтования». Хм, помнится, Макс ее нахваливал. «Для стратегии, понимания жизни, для бизнеса». Я снял небольшой томик с полки и открыл наугад. «Хотя у человека во сне есть форма, это не физическая форма. Она скорее напоминает отражение лампы или луны в воде». «Ух ты! Это же про тело сновидения!» «Какое интересное сравнение!» «А ведь тело сновидения — это и вправду отражение нашего физического тела!» «Хм! Значит, японские традиции тоже в теме!» «Извините, молодой человек!» — окликнула меня девушка за кассой. «У нас нельзя трогать книги до покупки!» «Если бы она не заговорила на чистом русском, я принял бы ее за японку!» Черные волосы, уложенные в пучок с торчащими крест-накрест палочками, бледное лицо с подведенными глазами, нежно-розовые губы и зеленое кимоно. Она выглядела как сошедшая с фрески гейша. «Тогда придется ее купить». Я, улыбаясь, подошел к кассе, и через бледный макияж на щеках девушки проступил румянец. «Ну, книга действительно стоит того», — произнесла она. «Вам упаковать?» «Нет, спасибо», — я улыбнулся. «Я для себя почитать». «А скажите, тут есть представители школ фехтования? После всего увиденного так интересно стало попробовать». «Конечно», — девушка протянула мне программу. Такую же я скомкал и сунул в карман у стойки регистрации. «Вот сейчас в большом зале будет демонстрация одной из школ. Это одна из самых древних. 300 лет прямой передачи знаний от учителя к ученику». «О, 300 лет, надо же. Спасибо». Я взял листовку и замешкался, думая сочинить какой-нибудь комплимент. «Молодой человек, вы уже все или нет?» Раздался над ухом резкий визгливый голос. Я непроизвольно закрыл уши ладонями и обернулся. Тощая блондинка в розовом с накачанным силиконом губами недовольно сверлила меня взглядом. В руках она держала розовое же кимоно. На секунду мне померещилось, что это Ледуня, и я отступил назад. Взглянул на руки с книгой, на девушку у кассы, которая повернулась к блондинке с вежливой улыбкой. Та кинула кимоно на кассу, окончательно оттеснив меня от стойки. И девушка-кассир принялась его сворачивать. Да нет, не ведьма вроде. Вернее, скорее всего, ведьма, да не та. Я посмотрел на часы. Выставка до 9. Будет время зайти сюда еще раз. Сунув 5 колец в рюкзак, я пошел обратно в большой зал. За это время там успели убрать подушки. Люди стояли, образовав неплотный полукруг. А в центре этого полукруга двое дрались на мечах. Я подошел поближе. Противники в черных одеждах двигались стремительно, взгляд едва выхватывал положение оружия. Атаки блокировались соперником, защищающийся тут же нападал сам. Больше всего это походило на танец. Партнеры двигаются по кругу, сохраняя дистанцию, а между ними белыми молниями порхают клинки. Мечи, кстати, были деревянными. Я представил себе, что было бы, схватись они на настоящих. Противники на секунду замерли и разошлись, держа друг друга на прицеле мечами. Стоявший позади них высокий человек в кимоно что-то произнес по-японски, и они схватились снова. Так повторялось несколько раз. Я решил, что это какие-то команды, а значит, отдающий их человек — тренер. Сенсей, как здесь говорят. И вместо сражающейся пары я стал разглядывать его. Уже не молодой, точно больше 40, он выглядел подтянутым. Жилистый, черные, седые на висках волосы коротко стрижены. Тонкие губы плотно сжаты, смуглое лицо замерло суровой маской. Ни следа эмоций. Непонятно, нравится ему бой, или он видит досадные ошибки учеников. И только глаза быстро следили за поединком. Еще от этого человека исходило ощущение силы. Он вдруг повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. Я не успел отвести взгляд, а теперь, казалось, было поздно. Словно меня уже застукали, и смысла прятаться нет. Поэтому я продолжил в растерянности глупо пялиться на него, а он вдруг взял и улыбнулся. На мгновение суровая маска рассыпалась. Он как открылся мне. Казалось, от него исходил какой-то свет. Как в пасмурный день из-за туч ненадолго выглядывает солнце. Мгновение пролетело, сенсей отвернулся и снова отдал команду ученикам. Но за этот миг я успел понять, что нашел учителя. «Значит, хотите у нас заниматься?» — спросил сенсей, когда я пробился к нему после выступления учеников. «Да, мне очень понравилось». Я замялся под его испытующим взглядом. «Все понравилось. Движение, это стремительность, контроль над телом, мечи, кимоно». Я перевел дыхание, соображая, чтобы еще сказать. «Хорошо, понятно», — мягко улыбнулся сенсей. «Мы занимаемся 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница, вот по этому адресу». Он протянул визитку. На черном фоне было написано «Савин Анатолий Николаевич». И дальше титулы. Мастер такой-то школы, дан, традиционное японское фехтование, адрес тренировочного зала и телефон. Обратная сторона содержала то же самое, только на английском языке. «Я хочу прийти завтра на занятия. Что нужно взять с собой?» «Прямо завтра? Ну хорошо. Если нет кимоно, приходите в спортивном костюме. Все остальное выдадим на первое время». Я кивнул и уступил место другим желающим поговорить. Не мне одному понравилось выступление, и нужно было кое-куда вернуться. Но в зале с сувенирами той девушки не оказалось. За кассой стояла женщина лет 50, тоже в кимоно и с макияжем под японку. «Вы что-то хотели, молодой человек?» — ласково улыбнулась она. Я помотал головой. «Может, сувенир? Еще не выбрал». Я немного походил по залу, маясь от неловкости ситуации. «Может, та японка мне вообще приснилась? Чего я здесь вообще жду?» Словно отвечая на этот вопрос, зазвонил телефон. «Катька. Вчера я сказал ей, что ночую у отца, а насчет сегодня предупредить забыл». Я взглянул на часы, 9:30. Пришла домой, а меня снова нет. «Привет, солнышко!» Я постарался придать голосу мягкости. Конечно, она не обрадовалась, что я снова не буду ночевать дома. Нет, она согласилась, что отцу нужна поддержка и внимание, но я все понял по тону. Трубку я положил в паршивом настроении. Выставка отвлекла от мысли о ведьме, а теперь пришлось к ним вернуться. Я кивнул на прощание пожилой женщине за кассой и вышел из зала. Глаза стали слезиться и закрываться сами собой. Пора бахнуть Редбула. Благо, времени до встречи с Коляном осталось не так много. Не спеша дойти прогулочным шагом до Арбата и найти там «Хард-рок-кафе».